Глава 7. «Ну и видок». Хуан даже присвистнул. «Да, знаю». «Почему в очках?» Голос Кэна был напряжен. По лицу пробежала судорога напряжения. Он пытался вспомнить, в каком состоянии она находилась после разговора с Джуном. Анна уловила его обеспокоенность. Молча приспустила очки, давая ему оценить свои красные глаза. «А, понятно. Вопросов нет». «Давайте поговорим о деле». «Мы пытаемся, Энни, все время пытаемся. Но у тебя поинтереснее встречи». Хуан с улыбкой нес себе стакан с водой. Анна рассмеялась. «Правда, дело не в проворот. Вы читали новые документы?» «Из конверта? Да. Как тебе?» «Муть. Мне интересно, когда начнется основное действие. Пока все вокруг да около». «Зачем тебе торопить события? Хочется уже загреметь с обвинениями в нарушении прав человека?» «Хочу посмотреть на их лица, когда будут говорить эту чушь. Не может же человек со спокойным лицом врать и нести чушь». Кэн подвинул к ней блюдце с лимонами, любезно предоставленное знакомым официантам даже к воде, которую они втроем пили. «Ты серьезно? Вижу, давно с людьми не общалась. Вся чушь и вранье этого мира были выданы с абсолютно спокойными и умиротворенными лицами». «Есть разница. От этой чуши весь мир погибнет». «Нет, не так, Энни. Не мир погибнет, а просто мир встанет на паузу. По сути, ничего же не произойдет, вернее, перестанет происходить. Нет ЭКО, нет новых людей. Старенькие-то останутся. Как скоро мы заметим отсутствие нового поколения человеческого рода?» Хуан тяжело вздохнул. «Думаю, лет через 4-5, когда отпадет потребность в детских садах. Потом школы, начальная, средняя, потом и старшая. Университеты, далее уничтожатся многие социальные Так потихоньку и начнем умирать». «Кэн, может, у нас есть возможность...» Анна не договорила. Вопрос повис в воздухе. Трое опустили головы и разглядывали прозрачную воду в стаканах. Никому ничего не хотелось говорить. «Так вот, как выглядит великолепная тройка вне стен институтских». Удивительно чистый голос принадлежал женщине в годах. Перед ними стояла Мэрил Стайнс. Высокая, длинноногая, совершенно не утратившая лоска и красоты бельгийка, элегантным жестом отвела белые волосы от плеча и плавно подошла к стойке бара. Она была одета в деловой костюм жемчужного цвета, в тон подобраны лодочки, нитка жемчуга на ключицах и на руке. Двигалась Стайнс размеренно, плавно, словно несла себя на официальный прием во дворце. Повинуясь какому-то невидимому зову, все трое одновременно привстали со стульев. «Миссис Стайнс?» Быстро поднятая ладонь остановила Хуана на полуслове. «Мисс». «Здравствуйте, Анна. Вы позволите, будем обращаться друг к другу по имени?» «Да, конечно». Анна пыталась сообразить, не с открытым ли ртом она смотрит на Стайнс. «Кэнсаку Макимура». Кэн, лучисто улыбаясь, протянул свою руку. Мэрил едва на нее взглянула. «Анна, у нас очень мало времени, поэтому можно я сразу украду вас у друзей? Нам надо поговорить». Анне почудилось, что вопросительные интонации в ее голосе даже не предусмотрены. Тут же обнаружила себя схваченной под руку, сильной, как оказалось, бельгийкой. «Я видела перед отелем площадь, вот там и присядем на лавочке. Я уже как раз в возрасте почитания лавочек». Стайнс первый раз широко улыбнулась. Анна в ответ только смущенно кивнула и отметила про себя, что с Хуаном и Кеном она даже не попрощалась, как и не поздоровалась. Так вдвоем они буквально добежали до отдаленной лавочки на площади. Стайнс отпустила плечо Анны, только усаживая ее, и тут же глубоко задумалась. Какое-то время они просто смотрели на воды канала, покрытые рябью из-за отражающегося закатного света. Анна молча ждала. «А знаете, я сюда приехала только из-за вас». Мэрил, наконец, прервала молчание и вперила в Анну свои глаза. «Да, Мэри Везер так мне и сказал». «Интересно, почему?» «Догадок у меня нет». «Из-за вашей связи с Лином». «Простите, вас дезинформировали. Никакой связи с мистером Лином у меня давно нет». «То есть вы не проживали вместе в Сеуле несколько лет назад?» 12 лет тому назад. Сейчас между нами нет никаких отношений». «Гибискусы не для вас приносят?» Анна чувствовала, что краснеет, и не могла понять, от чего больше — от смущения или возмущение такой наглостью? Я не хочу грубить вам, мисс Стайнс. Не стесняйтесь, можете грубить и сказать, что это не мое дело, я не обижусь. Тем более это действительно так, не мое. Но я должна объяснить вам, почему приняла его приглашение. Это напрямую связано с вашей историей. Зная о ней, видя вас здесь, говоря «вас», я имею в виду вас лично и ваших двух друзей, я понимаю, что у нас есть шанс. Если Лин бросил вас троих в эту передрягу и глазом не моргнул, значит, он еще надеется, значит, можно еще побороться. Вы плохо осведомлены о моральных качествах Минджуна Лин. Что еще можно было сказать на такое? Стайнс надеется, что раз их троих посадили на скамью подсудимых благодаря стараниям Джуна, то все не так серьезно. Она думает, что можно переиграть эту партию и добиться свободы для врачебной практики. Если бы Анна думала так же, она бы сама приняла участие в подобном заседании, будь на месте Стайнс, и тоже боролась бы за единственную надежду человечества на будущее. Все сходилось. Два друга, бывшая возлюбленная, пусть и много лет назад, но их соединяла дружба и любовь. Значит, не все потеряно. Стайнс глубоко ошиблась в расчетах. И глупые букеты с гибискусами только подкрепляли это убеждение. «Вы думаете, я поверю, что вас четверых не связывает ничего?» «Простите, мне совершенно все равно, что вы подумаете. Но то, зачем вы приехали сюда, здесь не найти. Эта игра проиграна заранее. Мы в ней лишь статисты. И вы, и я, и Хуанская нам, и даже Джун. Поэтому не заморачивайтесь и исполняйте свою роль, как и все мы». Мэрил задумчиво посмотрела на воду перед собой. «Я слышала про ту историю с побегом из Сеула». Анна вспыхнула гневом, но старалась держать себя в руках. «Как это влияет на конечный результат? Я четко дала вам понять, что никаких подводных камней в этой истории нет. Нас пытаются посадить, не посадят, но врачебную практику отнимут по всему миру. Человечество вымрет, Джун и сам это понимает, хоть и сдался не сразу и не без боя». «Он не сдался. Откуда такая осведомленность? Вы здесь?» «Да что за дерзость? Возраст не позволяет этой дамочке так активно рассматривать, переворачивать, проветривать ее постель. И уж тем более застилать этим бельем разговор о деле». «Мисс Стайнс!» Анна почти задыхалась, говорила сорвавшимся голосом астматика. «Вы поразили меня своими познаниями в вопросах моей личной жизни, признаюсь. Но я попрошу не использовать факты личной биографии в вопросах рабочих. Если вы на это способны, я готова порассуждать о нашей участи и участи нашего общего дела еще какое-то время. Если же ничего, кроме перетирания, не относящихся к вашей персоне вещей, вы не можете мне предложить, боюсь, наш разговор окончен». «Я здесь, потому что он любит вас. А значит, есть надежда выиграть дело, отстоять репродукцию человечества. Да, простите, это жестоко — тыкать раскаленной кочергой в вас. Но что же поделать нам остальным, если это единственная надежда на успех? Только ваше присутствие здесь, ваше совместное прошлое дают возможность предполагать, что у вас есть план. И я хочу его поддержать, каким бы он ни был. Я сделаю все, лишь бы мы могли работать дальше. От этого зависит будущее». Анна резко встала и направилась к отелю. «У меня две внучки!» Стайнс кричала уже ей в спину. «Сочувствую», — процедила Анна. Если бы в баре на первом этаже ее отеля была дверь, она бы шваркнула ей со всего размаха. Но двери не было. От фойе бар отделяла только арка. Впрочем, по ее лицу, видимо, было и так все понятно, потому что Хуан, всплеснув руками, поднялся ей навстречу. «Мать честная, что она тебе сказала?» «Виски». «Лучше водички выпей». Хуан подвинул ей стакан с плескающимся в нем лимоном. Анна осушила его залпом, словно не заметила, что это не алкоголь, а простая вода. «Она думает, что тут есть за что бороться». Она тяжело дышала, словно пробежала кросс. «Что ей известно? Может, что-то новое?» Анна повернулась к Кену и закричала на весь пустой бар. «Она думает, что раз мы с Джуном 12 лет назад жили вместе в Сеуле, то есть шанс отстоять профессию!» «Ладно, ладно, сейчас разберемся, ты присядь». Кен положил руку ей на плечо и мягко, но настойчиво усадил за стойку. Хуан с подозрением изучил содержимое ее стакана, даже понюхал. Нет, точно вода. Что ей известно? Думаю, без подробностей. Только то, что попало в прессу и сплетни. Но она считает, что у нас четверых есть план. Что мы пытаемся что-то предпринять для защиты врачей и репродуктивных технологий. А мы только напиваемся в баре после заседаний. Да, неудобнячок. Хуан хихикнул и жестом дал понять официанту, что им нужно сопровождение. Может, Джун не все рассказывает нам? Он перепуган не меньше Стайнс и не больше нее знает, что делать. Просто на него давит груз ответственности. Уж он-то должен понимать, как нам быть. Но нет, нет, нет, не знает. Анна замахала головой. Я видела его, Хуан. Он ни черта не понимает, что нам делать. Ладно, давайте по ходу действия, хорошо? Пока сидим, улыбаемся и машем. Так же было в мультике. Анна с Хуаном утвердительно кивнули. Ну и отлично. Когда начнется процесс в полном смысле слова, будем соображать. А пока давайте выпьем. Хуан хохотнул. Мэривезер, мы можем спиться, не находишь? Тогда шепни нашему общему другу, чтобы начиналось все побыстрее. Вечером, вымучив улыбку для детей и мужа, Анна набрала Машу. «Привет, любовь моя. Надеюсь, сакуры доходят до тебя?» «Да, Маш, ты как кремлевские куранты точна». «Отличненько. А то я переживать начала, что ты не реагируешь. Слушай, Ань, я рада, что ты позвонила. Паша просил тебе не говорить пока, но...» «Что такое?» «Нас, похоже, будут закрывать». «В смысле?» В голове Анны почему-то история с запретом на деятельность репродуктологов не увязывалась с ее клиникой. «Помнишь того мальчишку, зама министра? В общем, ты когда еще собиралась уезжать, наша Ирочка со стойки с ним закрутила. Ну как, Ирочка уже мысленно вышла замуж за него? Неважно. Короче, он ей рассказал, что планируют масштабное закрытие всех клиник репродуктивной медицины. И, кажется, не только в нашей стране». «Да, я в курсе». «Ты серьезно? Закроют? А как же тогда... Анют, как размножаться будем?» «Никак, Машуль, никак. А девочки?» «И они тоже. Это долгая история на самом деле. Ты меня теперь очень внимательно послушай, хорошо, и сделай, как я скажу. Завтра пересмотри все наше оборудование, раздели его на две части. Что только для репродуктологии, а что для общей практики подойдет. Прикинь, что нам нужно еще будет докупить, чтобы перевести клинику на стандартный прием гинекологов. Потом поговори с эмбриологом, пусть выберет себе специальность и переучи его по-быстрому, чтобы потом не стоял в очереди. И позвони Ване Сталкеру. Пришло время искать новых врачей. Не ограничивай его в специальностях, лишь бы люди были с головой. Кроме лоров. Пожалуй, мы там на инструментах разоримся. Хотя, если будет огненный, разоримся ему на кабинет. Пусть переманивает, обещает зарплату, все как обычно. А ты закажи оборудование для их кабинетов». Маша протяжно вздохнула. «Кажется, новая жизнь начинается». «Надо жить, Машуня, надо жить». «Поняла, все сделаю». «Паша, не говори пока». В трубке повисло молчание. «Ань, ты же не уходишь от него?» «С чего ты взяла? Конечно, нет». «Это хорошо. Просто у меня ощущение, что тебя там засасывает какая-то сила, уносит от дома». «Куда бы ни уносила, а от тебя не унесет». Анне очень хотелось пошутить, но в горле стоял ком. Она очень нуждалась в Машке здесь и сейчас. «Я так понимаю, все плохо? Ну, там, на заседании». В носу предательски щипало. «Маш, скоро будут говорить обо мне не очень приятные вещи. Проследи, чтобы девочки не сильно расстраивались. Это все временно, все под контролем». После долгого молчания голос Маши звенел. «А можно без этого?» «Нет, Машуль, нельзя. Так надо. Вы потерпите, я все решу». «Ок, обнимаю тебя». «И я тебя». В 20:00 по Москве пришло фото сакуры.